Один из сидевших у костра людей быстро встал и подошел к Хаджи Мурату, взявшись за повод и за стремя. Это был аварец Ханафи, названный брат Хаджи Мурата, заведующий его хозяйством. «Огонь потушить», — сказал Хаджи Мурат, слезая с лошади. Люди стали раскидывать костер и топтать горевшие сучья. «Был здесь Бата?» — спросил Хаджи Мурат, подходя к растельной бурке. «Был. Давно ушли с хан Магомой». «По какой дороге пошли?» «По этой», — отвечал Ханафи, указывая на противоположную сторону той, по которой приехал Хаджи Мурат. «Ладно», — сказал Хаджи Мурат и, сняв винтовку, стал заряжать ее. «Поберечься надо, гнались за мной», — сказал он, обращаясь к человеку, тушившему огонь. Это был чеченец Гамзало. Гамзало подошел к бурке, взял лежавшую на ней в чехле винтовку и молча пошел на край поляны к тому месту, из которого подъехал Хаджи Мурат. Элдар, слезший с лошади, взял лошадь Хаджи Мурата и, высоко подтянув обеим головы, привязал их к деревьям, потом так же, как Гамзало с винтовкой за плечами, стал на другой край поляны. Костер был потушен, и лес не казался уж таким черным, как прежде, и на небе, хотя и слабо, но светились звезды. Поглядев на звезды, на стажары, поднявшиеся уже наполовину неба, Хаджи Мурат рассчитал, что было далеко за полночь, и что давно уж была пора ночной молитвы. Он спросил у Ханафи Кумган, всегда возимый с собой в сумах, и, надев бурку, пошел к воде. Разувшись и совершив омовение, Хаджи Мурат стал босыми ногами на бурку, потом сел на икры и, сначала заткнув пальцами уши и закрыв глаза, произнес, обращаясь на восток, обычные молитвы. Окончив молитву, он вернулся на свое место, где были переметные сумы, и, сев на бурку, облокотил руки на колено и, опустив голову, задумался.